Работа нам предстоит тяжелая и невеселая. Я, конечно, не против шуток, но только чтобы вы знали. Главное — быстрота и внимательность к раненым, чтобы никто не залеживался без помощи, чтобы каждый почувствовал себя у нас. Тут он запнулся, заметив насмешливый взгляд Стомы. Она осуждает эти разговоры, — мелькнула мысль. Главное — понимать свою задачу и относиться к делу серьезно, — поспешно закончил он. Помедлил. Встал, и все встали. Теперь девушки шины моделировать, а мы попробуем палатку свернуть и развернуть. Приходилось? Никак нет, — за всех ответил Трофимов. Срубы я оставил, — сказал Лепик, — окопы рыл, стал быть, а палатку нет, не приходилось. Еще блиндажи, — вставил Галкин, — землянки. А теперь вот палатка, — прервал Сафронов. Она наш дом, она наше рабочее место. Ее необходимо разворачивать и сворачивать быстро, как можно быстрее, чтобы медсанбат прибыл, и мы уже готовы были к приему раненых. Ясно? Санитары работали старательно, но неумело. Лейтенант Кубышкин то и дело передергивался, будто почесывался, волновался. Как только сняли натяжение, убрали колышки и развязали веревки, брезент повис на мачтах, и одна из них затрещала и прогнулась. Галкин тотчас нырнул внутрь, или он подоспел поздно, или попытался вытащить мачту из гнезда, но сооружение рухнуло, и он очутился под брезентом. Галкин тотчас закричал: «Ничего, ничего!» Этот крик опять рассмешил всех. Когда он вылез весь красный и потный, то заявил: «Это ничего, со мной уже бывало, надо зад оттопыривать». Неизвестно, как скоро удалось бы санитарам свернуть и развернуть палатку, но тут появился Петро. «Вы чего это заливаетесь?» — обратился он к Стоме, довольный тем, что есть повод заговорить с нею. Стома, предостерегающе, кивнула на капитана, дескать, имея в виду. «Здравия желаю!» — не растерялся Петро. «Разрешите помочь?» Во время ужина Сафронов жаловался Штукину. «Как я с ними работать буду? Притрутся. Получится». Они долго ходили по лесу, вспоминали военфак, товарищи, эпизоды из той жизни. И эти воспоминания доставляли им удовольствие, успокаивали сердце. Едва он вернулся, зашуршал брезент, показалась круглая голова Галкина. «Товарищ капитан, отведайте грибков, мы тут насобирали. Вы бы лучше сестрам. Не сомневайтесь, они уже отведали». Сафронову не спалось. Нетерпение, неясность, неудовлетворенность не покидали его. Хотелось поскорее участвовать в своем первом наступлении, но как пойдет работа при таком штате, при такой слабой подготовке? Сегодня опять говорили, скоро, со дня на день. По мне так скорее бы. Но для дела еще бы несколько дней на тренировку, на знакомство с людьми. Из-за брезентовой занавески раздавался здоровый храп санитаров, шепоток сестер. Где-то вдали, должно быть, у штаба, негромко переговаривались люди. Пахло сосной, грибами, наштырем, которым с вечера сестры чистили свои гимнастерки. И все эти запахи, тишина, покой и убаюкивали, и волновали Сафронова. Не на войне, а у войны. Все жду, жду, жду. Глава пятая. Подняли их по тревоге, по общему шуму, по движению, тотчас заполнившему лес. По недалекому гудению машин Сафронов понял, на этот раз серьезно. «Быстро!» — крикнул он в темноту палатки, но, выскочив на воздух, убедился, что кричал напрасно. Подчиненные уже стояли у выхода. «К штабу!» — приказал Сафронов, и первым побежал по изученной за частые ночные срочные вызовы тропинки. Он бежал и слышал за собой частое дыхание Кубышкина, а со всех сторон доносились топанье тяжелых сапог по земле и голоса, обрывки фраз, окрики, команды. Сафронов чувствовал легкое, бодрящее напряжение, неведомое ему до сих пор.